Итого у нас тут 20 детей и почти 1000 трупов. Надо будет сохранить все это богатство. А кто у нас, собственно, добрые персонажи в Назарике? Очевидно, что не Греда. Еще могу припомнить Юри Альфу и Пестонию. Есть еще добрые персонажи среди подчиненных актера Пандоры, да и сам он не лишен сострадания, но лучше всего первым трем поручить присмотр за детьми и их воспитание. Да и тела для лучшей сохранности следует поместить в хранилище на 3-м и 5-м уровнях. Нет, лучше сперва привлеку одну только Негреда. И мертвяков скину, и детей пристрою. Обывателей из средневековья не нужно знакомить с моей больной фантазией. Уж если извращенец Перранчина не выдержал вида лапочки Элис, то детей к этой милахе водить явно не стоит. Месседж. Негреда, срочно переместись ко мне, позову. Что вам угодно, владыка? Негреда вышла из портала во всем своем ужасном великолепии. За что она сразу понравилась Мамонге, так это за то, что из трех сестер она самая спокойная и невозмутимая. Надо прийти на зов повелителя. Негреда сделает это, не задумываясь, зачем и куда идти. Во всяком случае, внешне никак себя не проявит. Отражение характера такое или что-то в ее настройках было, но вот так оно и есть. Негреда, я решил сделать тебе подарок. Ты ведь любишь заботиться о детях. Вот тебе подопечные. Можешь для присмотра и воспитания детей подобрать неприметное место в лесу топ и привлечь к проекту Юри Альфу и Пестонию. Я решил, что нам следует вырастить лояльное к нам население. Спасибо, владыка, это шикарный подарок. А что делать с этой горой трупов? А это работа по профилю. Нужно поместить эти трупы на хранение на твой этаж. Возможно, скоро нам понадобится армия. Да не Греда, и ты сегодня никуда не перемещалась и со мной не разговаривала. Это тайная операция. Ангел Чумы поклонилась повелителю и заверила, что все будет в лучшем виде. Оставалось только организовать переброску всех трофеев на 3-й этаж Назарика. Собственно, это и было проделано в большой тайне. Сводный отряд нежити был разделен обратно. Мумии и нежить с деревенского кладбища Мамонга переправил на самые нижние уровни построенных вокруг Назарика гробниц. Они еще ему пригодятся для разных дел, а пока пусть ждут своего часа. Впереди предстоит разговор с пленным инквизитором и актером Пандоры. Как такового разговора с инквизитором и его отрядом заклинателей не получилось. Внезапно на аудиенцию к владыке напросился глава промышленных мощностей Назарика Краболют Татурвана и пожаловался на отсутствие в Назарике технократов. По мнению главного промышленника, без технократов возникнут проблемы с обслуживанием имеющихся в Назарике гомункулов, производств и многого другого оборудования. Владыка Мамонга, мои подчиненные, конечно, владеют секретами магической ковки, и мы можем создавать довольно сложные механизмы, но мы привыкли производить продукцию, а не заниматься обслуживанием станков. В отсутствии лорда-ремесленника Амана Махитацу наши возможности в этом направлении серьезно сократились. Мамонга к своему ужасу вдруг понял, что этот момент выпал из его внимания, а следовательно, ситуацию следовало исправлять срочно и на коленке. Последние 3 месяца в игре прошли в снижении мощности производства, так как торговля с другими игроками упала весьма серьезно. В тот период из игры выжимались последние соки. Проходились непройденные квесты, собирались несобранные рисы, хотя это скорее собиралось попутно, поскольку рейды на разные места активизировались. К счастью, штурмовать Назарик было некому. После поражения в обширном вторжении 1500 игроков в Великую Гробницу альянс гуманоидных рас настолько сильно просел по всем показателям, что его гильдии занимались восстановлением разбазаренной в нападении статы. А Аин Салгаун вышла на первое место по сокровищам и собранным рисам, выведя союз гетероморфов на первое место среди государств Игдрасиля. Проблему понадобилось срочно решать. Мамонга Пиверел раздал задания стражам, перестраховался на всякий случай, назначив военные учения, чтобы занять всех праздношатающихся. После этого прошелся по разным местам Великой Гробницы, собирая все необходимое. Наконец, прихватив пленников, Мамонга удалился в одну из недавно построенных свободных гробниц вокруг Назарика, заперся там и не выходил оттуда почти неделю. Нигун Гретлуин и его подчиненные подверглись обширным изменениям. Давно планируемое событие по получению собственных технократов наконец-то случилось. Правда, уже не в игре, а в другой реальности, но суть от этого не поменялась. Внезапно оказавшись в другом мире, Мамонга отчетливо понял, что перед Назариком замаячила перспектива полномасштабного системного кризиса. Если бы в их гильдии не было бы ученых, мастеров и прочих вспомогательных классов персонажей, то настала бы сейчас такая жопа, что не передать словами. Конечно, краем глаза Архилич следил и за исполнением поручений. В таких глухих местах наладить тайный сбор ресурсов и цепочку производства не представляется большой проблемой. Плеяды продолжили сбрасывать туман войны, заполняя карты местности новыми локациями, а соответственно и повышая мобильность Назарика. Более всех удивил Демиург, предложивший использовать местных жителей для прикрытия тайной деятельности Назарика. Вернее, он сперва испытал кое-что из разряда самых логичных ходов. Ну вот, не было у владыки времени подмять под себя в этой местности хоть какую-нибудь банду. А Демиург обнаружил, что на одном из заброшенных хуторов собираются бандиты и нанес им визит вежливости. По итогам этой встречи, бандиты заикались, их главарь был слегка убит и развешан по частям на всех ближайших деревьях и кустах, а Назарик получил контроль над рабочим лагерем, ибо все бандиты резко переквалифицировались в шахтеров, охотников и древорубов. Найденные у бандитов в заточении пленницы были подвергнуты процедуре стирания памяти, приведению в порядок, с них были получены клятвы верности, а далее своим произволом Демиург вызвал на место одного из своих подчиненных со жреческим классом и женил бывших пленниц на самых трудолюбивых бывших бандитах, распорядился в общем. После успеха приведения под власть Назарика второй деревни, Демиург посетил еще три населенных пункта, но только в одном действовал по похожему сценарию, а две других деревеньки в горах привел к покорности мирным путем. Попросту провел за один день натуральную революцию, подбив крестьян на тайный бунт против королевства, мол, сколько можно с простого народа соки пить, после чего получил в свое распоряжение две деревни овцепасов, где занялся экспериментами в химерологии. И все это за неделю. Еще и успел оженить всех оставшихся свободными бандитов из двух заброшенных хуторов, так как в деревнях овцепасов наблюдался переизбыток молодых девушек. А в данный момент докладывался лично об проведенной работе в кабинете перед Мамангой, когда он только успел это все провернуть. Хотя я же не дал конкретных указаний, как именно проводить военные учения, только теорию оставил. Неудивительно, что сильный в атаке Кацит взял на себя роль штурмующей Назарик стороны. Хорошо хоть додумались использовать глиняные големы в качестве нападавших. Фак, фак, фак. И главное, как он до этой мысли додумался. Ты хоть свадьбы дал провести людям? Конечно, переправил народ из хуторов в деревни и устроил две большие пирушки. Все для соблюдения маскарада. В качестве приглашенных жрецов выступали злой лорд похоти и худшая распутность, так что можете не переживать. Повелитель, в ближайшее время количество ваших смертных подданных возрастет на треть. Да, хорошая работа, Демиург, но впредь предупреждай меня о подобном. Мы не должны торопиться, но и раньше запланированного действовать не надо. Архидьявол опустился перед ним в поклоне, извиняясь, что поспешил. Да нет, ты вовремя это сделал, угадав мои мысли, но мне интересно, чем ты руководствовался, принимая такое решение. Как только я узнал о том, что вы взяли под свое покровительство человеческую деревню и сопоставил этот факт с полученными инструкциями, я сразу понял, что вы готовите захват окружающей территории под нужды Назарика. Учитывая ваш приказ соблюдать скрытность, я предположил, что не зная точных данных о численности армии ближайших стран, вы предпочтете взять под контроль деревни, хутора и поселения шахтеров тихо, для соблюдения маскарада и идиллии перед вероятным противником. Кроме того, это позволит беспрепятственно собирать нам материал на опыты, не привлекая к себе излишнего внимания проверяющих. Также это поможет развернуть вашим верным слугам подконтрольные вам производства ремесленной и сельскохозяйственной продукции. Мамонга сидел и думал над жесткой логикой архидьявола, а ведь Демиург действительно выполнил его задумку в максимально сжатый срок. И самое главное, видимых причин ругать его нет. Уже то хорошо, что почти никого из невиновных не убил, а то, как он решил демографическую проблему с будущими подданными, так кто бы сомневался, что он так поступит. Во всяком случае, первые два пункта для предотвращения системного кризиса Назарика уже начаты. 08. Перепады и равновесие. Не, ну ты это видел. Отец, успокойтесь. Успокоюсь, только попсихую немножко. И потом, кто меня выслушает, как не собственный сын? Актер Пандоры невозмутимо взял чашку с чаем и спокойно принялся пить его, наблюдая за тем, как его отец, запретивший ему звать его мой великий создатель, сейчас бегает по комнате, включая потолок и стены. На взгляд Грейна владыка до сих пор пребывает под впечатлением от перемещения в другой мир. Авторская сноска. Грейн – составное имя из английских слов «Грей» и «Рейнбоу». Нет, это решительно невозможно. Никакого уважения к моему возрасту. Почему все местные такие слабые? Почему они умеют то, чего не могли сделать в моем родном мире? Даже в морге спокойно полежать не дали, сразу в другой мир и давай наводи справедливость. Единственное место в Назарике, а вероятно и во всем новом мире, где Мамонго мог себе позволить выразить накипевшие, это сокровищница. Серьезно изолированная область 10-го этажа Великой Гробницы, где не действовали обычные физические законы. Вернее действовали, но Мамонго здесь мог позволить себе всякие необычности нелинейного пространства. Проходы между подзонами сокровищницы были в полной мере открыты только ему. Сюрреализм окружающей действительности порой выводил из себя, но в этом лабиринте проходов, зеркал, искривленных плоскостей, пересекающихся параллельных линий и нереальных перпендикуляров, Мамонго прекрасно ориентировался. А вот врагов здесь ждала весьма мучительная смерть. Потерять ориентацию в этом царстве было очень легко. Полностью автономный блок со своей прислугой, стражей и старшими нипами. Подлинное царство безумия старого архимага, сумеречная зона Мамонги Пиверелла. И все это прикрыто благолепием самих залов с сокровищами разных видов и локаций с хранилищами разных предметов. Архилич потратил кучу средств на то, чтобы слепить все это воедино. Сложнее всего было самому добыть и скрафтить центральный артефакт, который лежит в основе этого безумия, соединяя многочисленные проходы, точки входа-выхода, подзоны и ловушки в единую работающую область. Вот теперь я спокоен, Грейн. Но ты просто обязан после этого стать оперативником. Никому другому я не могу поручить исполнение своих планов по работе с людьми. Да к тому же за этими стражами глаз да глаз нужен. Честное слово, мои сагильдийцы словно в дочки-матери не наигрались в детстве. А в итоге стражи этажей по факту великовозрастные дети. Отец, вы преувеличиваете. Себастьян не производит такого впечатления. Как недавно выяснилось, Тачми, как и я, не стеснялся изливать ему свою душу, работал с ним, как с личностью, в конце концов банально воспитывал его, как полагается родителю, а не тешил свое самолюбие. Грейн обхватил пальцами свой овал лица и задумался. Он прекрасно понял, что имеет в виду отец, говоря про работу с людьми. В силу своих расовых навыков, благодаря отцовскому воспитанию и обучению, он буквально на голову превосходил всех обитателей Великой Гробницы по части самостоятельных действий во внешнем мире. Отец, еще чаю. С радостью. Заодно и сообщи Шелесе о ее повышении. Само собой, что она по-прежнему остается твоей подчиненной. Я понимаю, отец. Никто посторонний не должен пройти за охранный периметр сокровищницы. Архилич и Доппельгангер довольно уставились на дверь в комнату. Как отец знает своего сына, так и сын знает замысел отца. Пока сын будет занят оперативной работой, отец будет исследовать этот новый мир в лаборатории и расширять влияние Назарика в этом мире. Поскольку в сне и отдыхе Мамонго более не нуждался по причине своей принадлежности к высшей нежити, то выделил себе положенное для этого время на медитации и эксперименты с собственным магическим источником. Еще следовало разобраться с дарами смерти, которые он обнаружил в своем инвентаре. Он не вспоминал об этих артефактах уже очень давно, еще на Земле пользовался ими в последний раз до того, как начал играть в Игдрасиль. И самое удивительное, что Архилич не помнил, когда именно переместил дары смерти в свой пространственный карман, то бишь то, что в игре было инвентарем. Теперь-то эти понятия слились воедино, позволяя Мамонге рассматривать призываемый свиток с перечнем предметов и размышлять. Слишком сильное, слишком вариативное, слишком хаотично урон распределяет это применять только по площадям и одному, для этого условия нужны особые, для этого тоже. Да что ты будешь делать? Нельзя применять рядом с живыми, сублимирует нахрен до уровня суперпустыни. А это нельзя применять рядом с нежитью, хотя и живые ослепнут на полчаса. Сугубо штурмовая штука. Поглотитель маны использовать только посредством мага-смертника. Магические противотанковые мины, но мощность у них запредельная. Только если вы не хотите отправить 100-тонный танк в полет. Куча штучек маленьких и смертоносных, а воспользоваться в текущих условиях невозможно. Весь мой смертоносный арсенал, который лучше держать при себе, потому что враг этого не ждет. Да ну нафиг. Агафниевая ядерная бомба у меня откуда? А, это мы с Крумовым и Прохоровым спорили о том, а не слабо ли мне создать ядерное оружие с нуля. Ну и еще ему просто нравилось медитировать здесь в отличной компании боевой горничной. Все боевые горничные созданы спокойными, как глыбы льда. Правда, никогда они развлекаются. Ауриол Омега в этом отношении всегда спокойная. В голову к Архимагу пришла одна мыслишка, но он ее пока задвинул в сторону. Пока что его занимала собственная эволюция. Да-да, он наконец-то нашел свободное время поразмышлять, что не так с его тонкими телами. Перебирая результаты исследований у себя в голове, он размышлял о том, как оказались привязаны к одному телу две его сущности. Архилич и Архимаг, сливаясь в единое целое. Паскуднее всего то, что ему недоступна магия высших уровней. Нет, воспользоваться то он ей может, но лучше не рисковать, подвергая свои тонкие тела нагрузке, когда они сливаются воедино. Можно же ведь спокойно пожить, занимаясь исследованием мира. Но все же невозможность воспользоваться магией 10-го ранга не иначе как через посох гильдии приводила Мамонгу в бешенство. Тем более сверхуровневая магия оказывалась недоступной, ибо ее не повторит и посох гильдии, хотя как равнозначный мировому предмету, он способен ускорять приготовление столь сложной магии. Может быть, это и не значит ничего в текущий момент времени за банальной избыточностью, так как встреченные пока что противники откровенно слабы, но все равно Мамонгу эта ситуация бесит по привычке. Итак, как мы установили опытным путем, слияние произошло только между духовными телами. Однако, когда я рассматривал себя с помощью артефактных очков, удалось выяснить, что мой игровой аватар подвергся изменению, которому я подверг свой скелет в реальном мире. Как это случилось в точности неизвестно, но почему тогда мой организм в этом мире оказался насыщен маной смерти, хотя магические каналы были повреждены сильнейшим истощением, а еще удалось диагностировать магические следы поражения молнией. Причем и у меня, и прислуги. Что это такое? Последствия перехода в новый мир. Странно, вот чует мой очаг, что что-то здесь нечисто. Хотя это все несущественно пока что. Главное, удалось подобрать программу тренировок для восстановления формы. Архилич продолжил медитацию, пытаясь понять, что с ним не так, ибо эти яркие вспышки эмоций, скачущих горными баранами по склонам суровой реальности, весьма неудобны. Он отвык за свою жизнь чему-то удивляться или считать невозможным. Он сам пример достойный подражания и всестороннего рассмотрения. Сколько раз он совершал невозможное, вопреки всему. Он даже сейчас в другом мире с подземельем полным ресурсов, готовый подняться по первому зову армии мертвых и верными же соратниками и слугами. Он в очередной раз опроверг невозможное, правда, свидетелей этому нет, ибо как он любил сам же и говорить своим друзьям и знакомым. Еще ни один не вернулся оттуда и не сказал, мол, обман все ваши теории и нет там ничего. Нет, конечно, у него есть полезный навык сброса гормонов и прочей эмоциональной чуши, которая возникает в силу его настроения, игнорируя пустяковый факт отсутствия у него плоти. Однако чувство равнодушия, которое появляется после этого скилла, всегда его напрягает своим состоянием рационализма, цинизма и отрешенности от копошения этих червей у его ног. Вот он снова начал заводиться, но уже привычной методикой заставил себя не разгоняться, но энергия требовала выхода. Так и хотелось сделать что-нибудь кому-нибудь приятное. Месседж. Шалтир, явись ко мне в сад цветущей вишни. Подняв взор на Ауриол Омегу, Мамонга приказал ей покинуть локацию и никого сюда не пускать, кроме Шалтир Блэкфалин. Господин, явилась по вашему зову. Вампирша телепортировалась прямо около Мамонги, но его это не удивило. Шалтир всегда страдала фетишизмом, как и ее создатель Пероранчина. Главным фетишем Шалтир был сам Мамонга. Сейчас она была, как и всегда, безукоризненной 16-летней лоли, которую любому простому смертному так и хотелось натянуть и драть до потери пульса. Для усиления эффекта она очень сексуально облизнулась. Вот только Мамонге было фиолетово на это, ибо, во-первых, он уже видел этот трюк не раз в исполнении множества секретуток, когда был министром магии. Все они так делали, перед тем как начинать сосать ему. Во-вторых, сейчас он сам с ней сыграет в одну игру. «Подойди ко мне вплотную». Шалтир послушно встала в досягаемости его рук. Он же спокойно снял с нее шляпку, откинув ту в сторону, вынул шпильки из прически, позволяя белым волосам водопадом рассыпаться ей по плечам. «Повернись ко мне спиной». Шалтир послушно исполнила команду. «Владыка, все, молчи, ни слова больше, не мешай мне». Он, конечно же, мог все вещи на ней просто порвать, но это не доставило бы ему тех ощущений, какие он испытывал сейчас. Было в этом нечто странное, как на взгляд нормального человека, но Мамонга уже не относился к категории людей довольно давно. Он снимал с Шалтир одну вещь за другой, пока не оставил ее полностью голенькой. Приказав ей покрутиться в таком виде перед ним, Архилич довольно осмотрел получившийся результат. Вампирша к его удивлению мило покраснела и вся сжалась под взглядом владыки. «Шалтир, неужели ты стесняешься? Ты же кровожадная озабоченная вампирша и страж этажа. Ах, владыка, создатель Пиранчина заложил в меня это, предвидя день, когда вы обратите на меня внимание. Вы единственный мужчина, перед которым я благоговею и стесняюсь. Ты стесняешься, что у тебя такая маленькая грудь. Отвечай мне». Мамонга бил по самому больному, заставив вампиршу еще больше сжаться, покраснеть и молча кивнуть. Мамонга довольно сгробастал в объятия голенькую вампиршу. Словно опомнившись, она стала оправдываться в его объятиях, перечисляя, что сумеет это компенсировать тем, что умеет делать, но владыка прекрасно знал, что все ее познания сугубо теоретические. Не было в самом Игдрасиле опции 18+, даже за большие деньги, а для подписки на специализированные сайты у Пиранчина попросту не было денег. «Успокойся, малышка, сейчас мы тебя поправим. Вспомню только заклинание коррекции тела». Да уж, Мамонга многое умел и многое изобрел. Заклинание коррекции тела было одним из таких. Это косметическое заклинание позволяло изменять тело пусть и в определенных пределах, но это было огромным прорывом. Заклятие на стыке метаморфизма и косметических чар было достаточно легким, чтобы он его удержал. Сложнее было представить, что он хочет получить. Под его вспыхнувшей магией ладонью плоть на груди вампирши поплыла, медленно нарастая. Он в этот момент вспомнил груди своих жен. У них форма бюста была схожей, третий размер, аккуратная круглая форма и небольшие соски. А еще с бедрами и ягодицами поработаем. Вот их чуток надуть точно надо. Ну вот. Еще одно творение исправляю. С одной стороны, сейчас Шалтир не просто нип, а с другой она была задумана такой с определенной целью. Но Пиранчина же извращенец чистой воды, с другой стороны этот пошлый фетишист на самом деле делал вампиршу для меня. Следовательно, я могу творить, что хочу. Нет, все-таки сиськи это банальность. Сделаем второй размер, аккуратные пологие холмики. Вот теперь идеально. Ах, Пиранчина, все же плачет по тебе Слоаниш-психиатр. Любишь ты все доводить до идеального абсурда, а Шалтир ведь страдала из-за этого. Владыка, да уж, сейчас сон в ее глазах стал богом. Но нет, вампирша просто плакала от счастья, прильнув к его костям и тихонечко благодарила, пообещав оправдать такое расположение к ней господина. Но Мамонга только вошел во вкус. Поработав над ее телом, Архилич захотел поработать и над ее гардеробом. «Сейчас я немного поработаю над твоим образом, Лали. Пиранчина заложил в твой гардероб 16 развратных образов, но почему-то не догадался, что мне нравится помимо всего прочего и комметян. Я когда был человеком, так проделывал со своей первой женой. Ох, и стеснялась она этого, но что поделать, когда у девушки рыжие волосы, то я просто не могу не примерить на нее этот образ. Впрочем, и блондинки в этом качестве смотрятся очень даже аппетитно». «Сейчас мы из тебя сделаем спортсменку, комсомолку и просто красавицу. Понятия не имею, о чем вы, господин, но я только за. Ты даже не представляешь, Шалтир, почему я так люблю этот образ. Спасибо Виктору за поздний подарок на день рождения. Черт, до сих пор вспоминаю, каким лопухом был. Только и остается, что вспоминать этих двух кудесниц да шикарную каюту на корабле. Интересно, как дурстромговцам вообще удалось организовать это в обход Каркарова. С другой стороны, а ведь не столкнись я тогда с Виктором на выходе из школы, то Мордрик знает, как бы Крумов с драконом справлялся. Тот самый случай, когда удачно споткнулся. Авторская сноска. В этой истории за свиданием Хагрида с мадам Максим под мантией невидимкой следило двое чемпионов. Вот только без пошлости попрошу. Гарри вдвоем с Роном сколько под одной мантией шабархались по школе. А некоторые авторы под эту мантию четырех мародеров засовывали. Не, ну если хотите, Могу где-нибудь описать страстный золотой тройничок Гарри, Гермиона, Рон под мантией-невидимкой. Голосуйте лайками и комментариями, если хотите это прочитать. Что и говорить, была у архимага Поттера маленькая слабость к русским и азиаткам. Пока он не ушел в мир Макглов, ему пришлось скрывать свои наклонности от общественности. Его бы попросту не поняли бы соотечественники. Что уж говорить, если британские маги гораздо спокойнее и снисходительнее отнеслись бы к нему, если бы он интересовался мужчинами. Тьфу на этих проклятых садомитов. Мамонга вспомнил о том, как на него косились в Хаге на пятом курсе, когда он заинтересовался Чжоу Чанг. Решительно отвлекаясь от неприятных воспоминаний, он принялся создавать новые предметы одежды для шалтир. Первыми аккуратные красные трусики с черным лейблом серпа и молота, потом спортивные шортики, далее красную футболку и сережки в форме серпа и молота соответственно. Владыка, оливчик, в этом облике он тебе не полагается. Мамонга не отказал себе в удовольствии провести пальцем по груди шалтир поверх майки. Вампирша охнула от того, как под пальцами владыки ее сосок набух и затвердел. А тот факт, что сосок дополнительно терся об маечку, было для шалтира огромным открытием, таким волнительным и возбуждающим, что все тело дрожало. Вот зачем это нужно, поняла. Ох, владыка Мамонга. Мамонга немного поиграл с тонкими телами шалтир в районе живота. У той от этого подкосились ноги и она рухнула вторично в объятия своего господина. Вы невероятный мужчина. Кажется, у меня долгоиграющий оргазм. Рад, что тебе понравилось. Тебе нравится твоя новая грудь. Развратница шалтир так мило смущалась в объятиях Мамонги, что владыка и без всякого ответа понял, как угадал с этим моментом. Вот теперь он полноценно осчастливил подарками каждую невесту. Никто не ушел от его чар. Негреда получила свою порцию магических оргазмов накануне. Впрочем, на облике комитян Мамонга не остановился, так что вампирша его произволом получила еще несколько дополнительных сетов с одеждой. Недаром же Мамонга взял фамилию предков некромантов, а чувство прекрасного у некромантов соответствующее. Темные лорды вообще такие затейники. А учитывая, что странности лавгудов имеют свойство передаваться посредством мозгошмыгов и половым путем. Авторская сноска. Таки да, это намек на эти самые дополнительные облики, созданные Мамонгой для шалтир. А теперь будь хорошей девочкой и позови Альбеда. Шалости, это конечно хорошо, но сейчас нам надо работать. Вампирша так была рада получить перемены во внешности и расширение гардероба, что с охотой позвала свою конкурентку, покидая сад цветущей вишни с гордо поднятой головой. Мамонга даже отсюда почувствовал охреневание очереди из стражей этажей, что собрались у входа в локацию. Они все пришли на вечерний доклад, но Ауреол Омега никого не пускает, а позже из сада выходит вампирша, гордо виляя попкой и не комплексуя, что у нее маленькая грудь. Заклинание невидимого наблюдателя позволило уловить момент, когда шалтир, проходя мимо ауры, показала маленькой дрэу язык. «Выкуси, остроухая, у меня есть холмики». Мамонга покачал головой, вспоминая Чигамку и Перчика, которые просто дня не могли прожить без споров и шпилек в адрес друг друга. Правда, тут к нему подошла Альбеда, так что Архилич отвлекся от наблюдения за перепалкой между аурой и шалтир. «Владыка, вы меня звали?» «Да, Альбеда, как и всегда внимательно слушаю твой доклад». Архилич рукой показал, чтобы девушка стала рядом с ним. «Как пожелаете, владыка Мамонга». Суккуба склонила голову в поклоне и принялась, стоя рядом с владыкой, читать ему доклад о текущем положении дел. Мамонга же собственническим манером положил левую ладонь девушки на талию и просто держал там. Альбеда, конечно, на миг прервалась, но получив указание продолжать доклад, девушка вернулась к своим обязанностям. Мамонга с Альбеда обсудил после окончания доклада тему распространения влияния великой гробницы на Зарик. Суккуба была раздражена авантюрой архидьявола. Что удивительно, но она осудила подход архидьявола к решению вопроса. Понимаете, владыка, он затеял авантюру, используя магию разума. Но разве это делает нам честь? Людишки должны осознавать, что для них нет большей радости и блага, чем признать вас своим единственным возможным повелителем. А как они поймут это, если их держать с промытыми мозгами? Мысли эти были не характерны для Альбеда, во всяком случае в ее настройках такого не было. Но ведь она больше не НИП великой гробницы, так что похоже кто-то много думал и пришел к каким-то выводам. Мамонго спросил об этом и получил вполне развернутый ответ, что хоть люди в большинстве своем и мелкие букашки, но если среди них рождаются такие могучие личности, как владыка Назарика, то следует таковых выявлять, вербовать и приводить в число слуг великой гробницы Назарик. А поскольку потенциал таких рекрутов велик, то лучше всего изначально создавать условия, когда единственным разумным и правильным выбором будет верность Назарику. Да и разве может быть иначе, повелитель? Назарик воплощение силы, а потому требует много, но и дает немало. Мы, воплощение высоких стандартов. Мы, лучшие из лучших. Мы, продолжение вашей воли, вашего великого замысла. Вот поэтому, Альбедо, ты, генерал стражей, а Демиург лишь стратег. Ты выражаешь дух Назарика, хоть пока и не понимаешь все аспекты этого. Однако, как ты верно подметила, Назарик – это выбор лучшего, а эти идиоты, приведенные к порядку Демиургом, это наказание за глупость и лень. Они достаточно умны, чтобы приносить пользу, но недостаточно умны, чтобы понимать, что для них есть благо. С этим мы здесь еще не раз столкнемся. Привыкай, любовь моя, а чтобы у тебя не болела голова по этому поводу, оставь глупцов Демиургу. Он как раз создан быть пастухом для таких вот овец. Мамонго довольно усмехнулся, закладывая сейчас фундамент на будущее. Правда, тема вскоре вернулась к обыденным вещам. Альбедо, пусть Аура и Мары заберут наш хабар из деревни Карн. Лошадей половину оставить крестьянам, как залог нашей дружбы, а вторую половину пусть наши эльфы пригонят в Назарик. Дело это не быстрое, но я планирую создать новый вид нежити. Буду лично экспериментировать. В случае удачи мы усилим наш военный потенциал. Повелитель, позволите узнать ваши дальнейшие планы относительно деревни Карн. Мамонго усмехнулся. Суккуба, судя по всему, усвоила урок и не предлагает сходу крушить всех людей без разбора. Здесь никакой тайны нет. Не считая поселений, приведенных под нашу руку Демиургом, деревня Карн – единственное дружественное нам поселение. Они, если тебе так будет более доступно, ценный ресурс для Назарика. Поддерживая свою репутацию защитника этой деревни, а заодно и помогая им необходимыми ресурсами, я буду распространять наше влияние на этих людей. Да и потом у меня есть задумки на несколько социальных проектов. Деревня Карн в некотором роде мой личный полигон для опытов. Мамонго на момент задумался о будущем, озабоченный планом по приведению к покорности всей этой территории. Эта местность так и просилась на роль нового государства. Пошли разведчиков к остальным деревням людей в этой местности. Пусть узнают о том, какие они испытывают трудности, и что мы можем сделать. Пока что ограничь область этого приказа северной частью равнин Кац. Более того, пусть разведчики угадывают критические моменты, чтобы мы с тобой могли явиться в блеске славы и провернуть тот же фокус, что и с деревней Карн. Я поняла, владыка Мамонго. Есть что-нибудь, что я еще должна буду сделать? Вот тут Мамонго всерьез задумался о том, чтобы стянуть в Назарик всю нежить с равнин Кац. Сними часть личей с охраны Назарика и пошли с летучими отрядами прикрытия по самым глухим местам равнин Кац. В бой с людьми или иными живыми существами вступать запрещаю. Их цель — приводить под наш контроль дикую нежить. Я знаю, что качество такой нежити оставляет желать лучшего, но даже пушечное мясо можно грамотно использовать для нанесения ложных и отвлекающих ударов, затыкания прорывов в обороне, а также для создания засад. Кроме того, не забываем про эксперименты по созданию новых видов нежити. Мамонго внимательно наблюдал, как Альбедо быстро делает пометки в своем блокноте. Тут владыка хватился того, что деревня сама по себе является источником дохода. Проведи экономическую оценку деревни Карн. Я хочу знать об их экономике и производственных мощностях все. И, конечно же, воспользуйся опытом Кёфука, пусть составит список мер, которые помогут увеличить доход от сельского хозяйства и животноводства. Только амулеты личины не забудьте. Думаю, люди не оценят двухметрового таракана-друида. Вот теперь можешь идти и раздавать задания. Альбедо повиляла попкой, напрашиваясь на похвалу. Мамонго аккуратно шлепнул ее по подставленной части тела и встал со своего места для медитации. Ему предстояла тренировка в качестве черного рыцаря. Позови сюда Кацита и Демиурга. Остальные пусть меня сегодня не беспокоят, если только это не что-то очень срочное или важное. Альбедо покинула сад цветущей вишни, но через мгновение сюда вошли названные стражи. Явились по вашему зову, владыка. Стражи дружно преклонили колени перед господином. Мамонго приказал им следовать за собой на арену шестого уровня. Они переместились с помощью колец гильдии, и пока слуги подготавливали тренажеры для ближнего боя, Мамонго рассказал им о своем плане внедрения агентов в ближайший город Эрантиль, потребовав найти в предложенном слабые стороны. Кацит сходу посетовал на свою внешность, заявив, что с большим удовольствием обогрил бы свою секиру кровью врагов Назарика, но никак не годится в качестве шпиона. Демиург в своих прогнозах, как и всегда, опасался возможного нападения на владыку, когда тот будет работать за пределами зоны сил быстрого реагирования Назарика. До демона в этом плане было проблематично достучаться простыми заверениями, ибо холодная логика стратега не оставляла места сентиментальности в планировании. И все же есть у такого подхода свои слабости. Главное в твоем будущем воспитании, Демиург, донести до тебя такую возможность. Не всегда враг поступает логично, зачастую наоборот. Как же хорошо, что на собрании гильдии, когда обсуждался вопрос будущей структуры обороны Назарика, я предусмотрительно настоял на том, чтобы стражи не ударялись в одну крайность. Демиург – стратег и тактик, но неожиданно контактный воин-маг, уверенный среднячок, который сможет нанести и воинам, и магам критический урон на близкой дистанции. Не такого ждут от командного юнита. Стражи гробницы разрабатывались с расчетом ломать логику противника. Пользуясь знанием психологии, можно легко предсказать, кто перед тобой, опираясь на внешний вид. А ведь и Кацит не так прост. За обликом типичного танка скрывается боец, у которого неожиданно высокий чистый урон, скрываемый за физическими и магическими эффектами. Есть заклинания, которые могут увеличивать чистый урон. А на самом деле эти заклинания увеличивают физический и магический урон. Одним из секретов популярности Игдрасиля было наличие такого явления, как война шпионов. Магия, амулеты, артефакты, различные зелья, специальные сеты вещей, наличие слотов на обмундировании. Все это служило одной цели – столкнуть между собой навыки сокрытия информации и навыки обнаружения этой самой информации. Плюс еще и классы персонажей в игре были не жесткими, а плавающими, что позволяло получать невероятные сочетания. Но дело все было в психологии и банальной лени. Развить НПС до нужного уровня в нестандартной комплектации отнимало кучу сил, средств, редких ингредиентов, уникальных элементов заполнения слотов, необычные цепочки квестов, где стоят такие зубодробительные условия, что попробуй найти время и место для их выполнения, что соответственно снижает скорость прокачки НПС и самого игрока. Но у нестандартных персонажей и игроков есть серьезное преимущество перед стандартными схемами. Враг просто не представляет, что его могут ударить таким образом. А чтобы еще больше напустить реализма, условия лицензионного соглашения запрещают игрокам под страхом бана по биометрическим показателям мозга выкладывать в открытый доступ материалы по игре куда-то кроме официальных форумов игры. А на официальных ресурсах для обсуждения загружаются видео, которые записываются сопутствующим софтом от разработчиков. Видео идут в формате фильмов, то есть статистика боя не указывается. Правда, никто не запрещает смотреть свои записи боев в раскадровке на персональных устройствах, обсуждать увиденное с товарищами по гильдии, то есть облегчать жизнь посторонним нельзя, а вот конкуренция в Игдрасиле была очень высокой. Кланы, гильдии и страны со остервенением занимались политикой, экономикой, шпионажем, создавая не просто виртуальность со сказочным сюжетом, а альтернативную реальность, куда люди сбегали от суровой действительности. А чтобы блогеры не засудили корпорацию разработчиков, для них также ввели отдельный контракт, который обязывал их соблюдать законы. Разрабы сумели создать прецедент, согласно которому деятельность блогеров могла попасть под разглашение корпоративной и деловой тайны, ибо деньги, которые вращались в экономике игры, могли поспорить с бюджетом крупнейших аркологий. То есть вы можете воевать, шпионить, делать всякие непотребства с персонажами, при условии, что это не несет урона для спонсоров игры и разработчиков.